Глава 5.4. Тревожная для клиента. Симптом проблемы и знак возможности. У клиента появились знаки. Он чувствует их невесомое присутствие, слабый страх проблемы или предчувствие новой возможности. Клиент может осознать симптомы, или же он может не обращать на них особого внимания. Дела идут своим чередом, причем они могут идти так достаточно долго. Рассмотрим это на примере продажи рекламных услуг. Представьте, что вы менеджер по продажам рекламы на телеканале «Аль-Джазира». Хотя не надо, тут лучше не шутить, еще прибьют в расцвете сил. Вы менеджер по продажам на телеканале «Евроньюз». Это другое дело, совершенно безопасное. Клиент, с которым вы начали вести переговоры, является сетью закусочных «Проглотил и пошел», которые разбросаны по всему Южному Кипру. Вы встречаетесь с директором по развитию. Что для этой компании может быть симптомом проблемы, а что симптомом возможности? Я буквально слышу, как кто-то говорит: падение продаж, снижение количества клиентов. Неправильно, дорогие мои слушатели. Уменьшение объемов продаж и отток посетителей наш клиент увидит вмиг. Уже вечером, подсчитывая дневную выручку, директор по развитию осознает, что у него что-то не так. А если тенденция к снижению будет постоянной, руководство забьет в барабаны и затрубит в трубы так громко, что весь персонал сети закусочных «Проглотил и пошел» затрепещет и засуетится от взглядов менеджеров. Так что в этом случае проблема будет осознанна. Другое дело, что, может быть, и скорее всего, сразу не будет осознана причина проблемы. Но это уже совсем другая история. Так что же тогда может быть симптомом ПВ? Вопрос, так сказать, повторяется. Симптомом может быть то, что, во-первых, в закусочных стал меняться тип клиента, допустим, меньше молодежи, больше пожилых, или наоборот. Во-вторых, меняется время наплывов и спадов. В-третьих, людей столько же, но они оставляют чуть меньше денег, чем раньше. В данных случаях неоценимым может быть содействие продавца в решении вопроса. Именно в решении. Ведь мы говорим сейчас о терапродаже, о больших продажах, которые невозможно себе представить без умения продавца предлагать решение. Здесь мы подходим к очень важной мысли. Человек, который занимается большими продажами, должен быть величайшим экспертом в своей области. Ему необходимо знать все тонкости своего бизнеса, своего дела. К примеру, если вы менеджер по рекламе, вам просто вменяется в обязанность знать тончайшие закономерности рекламы. Более того, человек, который хочет преуспеть в больших продажах, должен пытаться вникнуть в специфику клиента, постараться стать экспертом в области клиента. Тогда клиент начнет вам доверять. А если у вас нет доверия клиента, то как можно понять его? Ведь мы находимся на стадии понимания. Напоминаю для забывчивых. Теперь обратимся к рисунку, который находится в файле «Рисунок 10» в папке «Док» на компакт-диске. Здесь не хватает еще одного лепестка, одной лопасти, одной идеи. Что еще обеспечивает успех терапродаж? Это вопрос к вам, так что отвечать пока не буду. Да и потом не буду. У вас же есть свое мнение и свой индивидуальный подход к продажам. Вот и ответьте на этот вопрос. Итак, наш менеджер по продажам телевизионной рекламы на телеканале «Евроньюз» разговаривает с директором по развитию сети закусочных «Проглотил и пошел». Какие чаще всего возражения произносят клиенты, находясь на уровне осознания решения симптома ПВ? Надо сказать, что на уровне симптома ПВ клиент может вести себя по-разному. Он может достаточно слабо осознавать этот симптом и также слабо интересоваться вашими словами. Он может осознавать симптом ПВ, но бояться признать его, и поэтому усиленно отрицать его по типу «у меня все хорошо, у меня нет проблем». Бывает, что клиент для себя признает симптом ПВ, но никак не хочет терять лицо, и поэтому отнекивается и отрицает необходимость каких-либо изменений. Он может проявлять конструктивную заинтересованность в том, что вы говорите. Самая приятная реакция, не правда ли? Я же не буду приводить полный алгоритм обработки возражения, о котором мы подробно говорили на уровне скрытой ПВ. Представим, что менеджер делает презентацию, достаточно короткую. Ее целью не является согласие клиента на подписание договора. Наша основная задача – побудить клиента как можно больше рассказать о своем бизнесе в целом и о симптомах ПВ в частности. И вот тут-то наш клиент и выдает разные возражения, на которых мы сосредоточимся, как это уже было, на прошлом уровне. Поведение клиента и реакция продавца. Уровень осознания решения 2. Симптомы ПВ. Первый вариант. Клиент молча выслушивает продавца и говорит. «Да, спасибо, будем иметь в виду, мы подумаем». «Да, спасибо, будем иметь в виду, мы подумаем». Здесь проявляется слабая заинтересованность. В словах нет категоричности и сильного сопротивления, но и падать в ваши объятия клиент не собирается. Основная задача – увеличить осознание симптома. Для этого можно рассказать историю, которая внутренне похожа на ситуацию нашего клиента. Вариант второй – клиент отрицает наличие симптомов, потому что не хочет их признавать – то ли по причине страха потерять авторитет, то ли из-за привычки не обращать внимания на проблемы, втайне надеясь, что все разрешится само собой. «У нас все хорошо, у нас нет проблем», — говорит клиент. Стратегия менеджера — перевести разговор с терминов проблем на язык возможностей. Вариант третий. Клиент признается самому себе в наличии симптомов ПВ, но равнодушно, а иногда даже агрессивно говорит. Но равнодушно, а иногда даже агрессивно говорит «Все это не для нас, нас это не интересует». Здесь менеджер может поступить по-разному. Первая стратегия – пробивная. Не замечать агрессии или поставить ее за скобки и продолжать разговор, что достаточно сложно. Вторая стратегия – сделать какое-нибудь красивое, а может быть даже парадоксальное заявление. Третья стратегия – отложить разговор, предложив в письменном виде сформулировать индивидуальные предложения для такого клиента. Вариант четвертый. Клиент конструктивно заинтересован в обсуждении поднятого продавцом вопроса. Менеджер рассказывает дальше о своих возможностях, задавая как можно больше вопросов о клиенте. Таким образом, в любом случае менеджер по продажам направляет все свои силы на осознание ПВ.